Сегодня мы слышали, первый брат говорил о том, что Господь нашел его как одну из овец, потерянных в этом мире. Понимая, что он даровал, Бог даровал в сердце брата веру, которую брат поимел в спасении. Мы слышали, второй брат говорил тоже о вере, о той вере, которая дает жизнь, той вере, которая спасает. И пример двух человек, которые потерпели кораблекрушение в вере. Размышляя об этом, прочитаю место Писания, записанное в послании Ефесянам с 10 стиха. И размышления такие: а кто является основным противником, который действует против нашей веры? Кто-то скажет, это дьявол, враг человеческих душ, будет абсолютно прав. Но как он действует? Прочитаем. 6 глава послания Ефесянам, с 10 по 12 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Наша брань не против крови и плоти. Если взять от обратного, а против крови и плоти что действует? Можно сказать так: против силы есть большая сила. И это будет правильно. Против чего действует кровь и плоть? Это физическая сила. Физическая сила действует против физического тела. Но наша брань не против крови и плоти. Когда здесь мы читаем, то я задал себе, два пункта такие для рассуждений, что какие методы борьбы есть против крови и плоти. Какие методы борьбы? Но чтобы об этом поразмыслить, мы находим такое место в Священном Писании, что кровь и плоть не наследуют Царствие Божие. То есть это физическое тело, в котором мы находимся, но не это, потому что мы изменимся. А здесь еще такое размышление: кровь и плоть, как Адамова природа, которая действует в нас. И два метода борьбы есть против этого. Первый – это большая физическая сила, а второе – это вера в Бога или упование на Бога. Кто-то может быть сказать: а как это может быть? Вера в Бога и действие против силы. Вначале об этом порассуждать, если то, хотелось привести пример Священного Писания, записанный в 4 книге Царств. 4 книга Царств, 19 глава, 34 и 35 стихи. Здесь говорится о том, что царь ассирийский подошел к Иерусалиму, чтобы завоевать Иудею. До этого царь ассирийский уже завоевал Израиль и увел Израиль в плен. А сейчас подступил к Иерусалиму. И мы находим такое, что в это время царь Езекия, имея у себя очень незначительное количество силы, можно сказать так, вообще не имея войска, идет к Богу с тем вопросом, чтобы Бог его защитил. И находим такое с 34 стиха. Бог говорит: «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане сирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые». 185 тысяч человек. Какую силою Езекия мог погубить столько неприятельского войска? Мы находим верою и упованием на Бога. Мы находим в послании Ефесянам написано, что «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы можно было стать против козни дьявольских». Как действует враг душ человеческих? Мы находим, что, если разбирать более подробнее, что мы делаем на разборе по средам, то враг действует не только через силу извне, но, большей частью, в плоти нашей через нас. И можно увидеть, что нашу веру кто может разрушить? неверие, откуда оно идет, откуда оно произрастает в нашей плоти. Мы находим первый пример грехопадения, когда враг душ человеческих подошел к Еве. А подлинно ли сказал Бог? И уже действие следующее внутри человека, в сердце его размышления, а истинно ли это? А точно ли это так? И мы находим падение, грехопадение, в результате чего все человечество было ввергнуто в это состояние отчуждения от Бога. В 20 главе, это же 4 книги Царств, мы читаем первых 3 стиха. «В те дни заболел Езекий смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекий лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Заплакал Езекия сильно. А почему он заплакал? Читая Священное Писание, не один раз это место прочитывал, наверное, многие из вас также, и не обращал внимания до последнего времени, а сколько было Езекии лет, когда Бог определил ему кончину жизни. Мы читаем, что он в 25 лет воцарился и 14 лет до этого царствовал. То есть ему было 39 лет. Что он сделал за 14 лет царствования своего до этого времени? Мы находим, что вся страна была в идолопоклонстве. Он очистил и освятил народ. Очистил страну от идолопоклонства. Следующее. Он вышел из-под власти или из-под иго ассирийцев. Отошел от них, отложился от Ассирии. То есть независимость приобрел. Следующий момент. Он поразил филистимлян. То есть те враги, которые окружали его, сейчас ему не угрожают. Иными словами, сейчас, казалось бы, самый такой рассвет для царства, но подошел вновь царь Ассирийский. И когда Езекий помолился с упованием, с верою, Бог дал победу. Царь Ассирийский отступил. И что сейчас ожидает Езекию и народ его? Для себя отметил так, что полное процветание царствованием. Сейчас, казалось бы, когда нет уже идолопоклонства и Бог присутствует в народе Израиля, когда нет уже врагов со стороны, то может страна развиваться и экономически, и в отношениях к Богу. Сейчас, казалось бы, самое такое – пожить и отдохнуть. Борьба закончена. Но Бог сказал «нет, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». И Езекия сильно заплакал. Что происходит? Почему он заплакал? Что в нем плачет? Ну, понимая так, что здесь уже не дух, который в общении с Богом, не вера, не упование на Бога, а плоть человека. То есть лукавый подошел через плоть. Когда он так молился, Бог даровал ему еще 15 лет жизни. Но что за это время произошло? Бог ему сказал, и мы читаем это записано в 20 главе 4 книги Царств с 16 по 19 стихи. Бог сказал через пророка Исаию. «И сказал Исаия Езекии, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». Иными словами, 15 лет жизни, которые ты сейчас вымолил у Бога, что они тебе дадут? Ты хочешь пожить по плоти? Ты хочешь здесь, на земле, получить определенное удовольствие? Ты сейчас живешь уже не упованием и верой на Бога. Что будет? А будет то, что все добро, которое есть, ты собрал и отцы твои, оно будет взято. Не будет этой жизни по плоти. Следующий момент. Ты думаешь, что у тебя родятся дети, и они будут благословением твоей старости? Не будет так. А что же будет? Вот детей, сынов, которых ты родишь, то есть за это время, они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. Благословение он себе избрал вот этими годами жизни, добавленными, или нет? И мы читаем такое слово, следующий стих. «И сказал Езекия Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек». Как он для себя определяет? «Благо это мне». То есть хорошее слово ты для меня изрек. А почему? «Да будет», продолжал, «да будет мир и благосостояние во дни мои». Искушения, которыми Бог или которые Бог допускает до нас, они не только со стороны. Размышляя так вот о вере, почему некоторые отступают от веры? Почему некоторые падают? Почему некоторые терпят кораблекрушение в вере? Не только потому, что нас окружает много разного рода искушений. Не потому, что мы соблазняемся, глядя на этот мир, как они живут. Или соблазняемся, глядя на братьев и сестер, которые не поступают по истине. Это одна сторона. Другая сторона. Что в нашем сердце? Как мы в отношении борьбы к плоти нашей? И вот эта та плоть, которая внутри нас, она дает нам это. Она вводит нас в искушение. И мы находим такое слово, которое пишет Иаков в своем послании. Там написано так. Откроем это место, и написано такое. «Откуда у вас вражды...» Это 4 глава. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Вот эта мысль. Значит, от вожделений, откуда? От вожделений, воюющих в членах ваших. Иными словами, от плоти вашей, которая внутри вас. И эта плоть, она всегда желает противного духу. Всегда желает. Она всегда желает угасить дух. Она всегда желает увести нас с пути Божия. Она всегда желает вернуть нас в грех. Она всегда желает отторгнуть нас от упования и веры в Бога. И отсюда человек падает. Как победить это? Очень коротко, если на эту мысль прочитаю два места Святого Писания. Первое место – это послание Галатам, 5 глава, 24 стихом записано. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Вот ее подлинное истинное место, тогда, когда человек имеет веру и упование на Бога. Распятие. Распяли плоть свою со страстями и похотями. Другое место Святого Писания мы читаем в первом послании Петра, в 4 главе 1 стихом. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Как Христос пострадал за нас плотью. Иными словами, только тогда, когда наша плоть не будет иметь силы в нас, а это она на кресте, тогда мы можем иметь победу над этой плотью. Но только стоит нам где-то, может быть, пожалеть ее, полелеять, чуть-чуть, может быть, где-то освободить от этого иго или нагрузки, то что происходит? Она берет верх. Берет верх над нашей верою. И христианин падает. Если посмотреть, то сколько много проявлений этого действия плоти внутри христианина. Это и гордость, это и надмение, это и зависть. И все-все-все, если будем рассматривать дела плоти, все это может присутствовать. Но только тогда, еще раз повторю, когда плоть не на кресте. Те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Господь даровал нам эту победу в своей смерти и воскресении. Сегодня день, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, когда мы совершаем вечерю, когда мы приближаемся к Богу, как бы вновь и вновь проверяя себя, Боже, что во мне действует, плоть или дух, или жизнь, которую Ты даровал? Дал бы Бог нам милости, чтобы эта жизнь, дарованная во Христе Иисусе, была бы истинной победой или жизнью победы. И тогда Бог будет прославляться и в делах наших, и в телах наших. Поэтому благослови нас Бог сейчас помолиться к Нему с благодарением и попросить у Него помощи тогда, когда идут искушения от плоти. Мы имеем силу, мы имеем победу, мы имеем все в Господе нашем Иисусе Христе. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.